Глава 4. Они лежали, укрывшись большими листьями дерева Уисл. Их путь подошел к концу. Дети, впервые увидевшие верхний ярус, онемели от восторга. Еще раз Лилио и Флор подобрались к Бернуну, но на сей раз им помогала и Дав. Когда прикрытые листьями стебли растения беспомощно повисли, она обрубила 6 больших прозрачных коробочек, их будущих саркофагов. Хай помогла ей перенести их в безопасное место, в то время как Лилио и Флор продолжали прикрывать Бернун. Затем все укрылись под деревом Уисл. Мимо пролетела стайка пепервингов, пестрая окраска которых поражала взор, привыкший видеть только зеленое. Один из пепервингов плавно опустился на пучок сочных зеленых веток недалеко от людей. Пучок оказался дрипперлипом. Почти мгновенно пепервинг утратил голубые, желтые и бронзовые цвета, оставшись серым. А потом он распался, словно зола. Из него высосали все соки. Осторожно поднявшись, Лилио повела группу к ближайшей паутине траверсера. Каждый взрослый нес свою коробочку. Траверсеры, самые крупные из всех существ, обитающих в этом новом мире, никогда не спускались в лес. Они вили паутины в кроне деревьев верхнего яруса. Выбрав подходящую паутину и не видя поблизости траверсера, Лилио знаком приказала опустить коробочки. Затем она обратилась к детям. «А теперь помогите нам забраться в Бернуны. Затем отнесите нас к паутине и прикрепите к ней. Вот и все. Прощайте. Настал час ухода, и мы оставляем группу в ваших руках. Вы остаетесь жить». Той, стройная девочка с грудью, похожей на груши, нерешительно попросила. «Не уходи, Лилию. Ты нужна нам. Ты не знаешь, как нужна нам». «Так нужно», — твердо вымолвила Лилию. Приоткрыв одну из граней коробочки, она протиснулась в свой гроб. Остальные взрослые при помощи детей сделали то же самое. По привычке Лилио оглянулась, убеждаясь, что с Харрисом все в порядке. Наконец, взрослые оказались в своих прозрачных камерах. И удивительная прохлада и мир снизошли на них. Все вместе дети начали переносить гробы, время от времени посматривая на небо. Им было страшно. Они чувствовали себя беспомощными. И только мальчик Грен, казалось, получал удовольствие, ощущая собственную независимость. И в большей степени не той, а он руководил остальными, когда те крепили коробочки гробницы к паутине. Лилио вдохнула полной грудью. Незнакомый дурманящий запах внутри коробочки притупил ее ощущения, придавая происходящему нереальный оттенок. Она разглядывала мир за стенками своего прозрачного саркофага, который висел на паутине. Рядом беспомощно раскачиваются в таких же коробочках гробах Флор, Харрис, Дав, Хай и Джури. Она заметила детей, бегущих к укрытию. Не оглядываясь, они нырнули в густую листву и исчезли. Высоко над верхним ярусом завис траверсер, не опасаясь нападения врагов. Траверсеры добывали пищу на земле, процессы жизнедеятельности требовали большого притока солнечных лучей. Вот и сейчас, приняв очередную солнечную ванну, траверсер развернулся и пополз вниз. Поблизости расположились и другие траверсеры, неподвижно висящие на своих паутинах. Время от времени один из них с шумом выпускал облако кислорода или подергивал ногой, пытаясь стряхнуть назойливого паразита. Здесь никто никуда не спешил. Солнце принадлежало траверсерам, оно работало на них и будет работать, пока однажды не вспыхнет еще ярче и, превращаясь в новую звезду, сожжет их и себя. Траверсер опускался на зеленые ветви, тяжело раскачиваясь на паутине. Здесь, в воздухе над деревьями, жили его враги. Враги уступали траверсерам в размерах, но компенсировали это жестокостью и сообразительностью. Их врагами являлись насекомые, представители одной из уцелевших пяти семей. Только тайгерфлай могли убить траверсера. За прошедшие тысячелетия с повышением уровня солнечной радиации установилось абсолютное господство растений. Осы тоже эволюционировали. В то время как животный мир пришел в упадок и исчез, поглощенный океаном зелени, количество ос увеличивалось, а сами особи стали крупнее. Со временем они превратились в основных врагов паукообразных траверсеров. Нападая роем, они обрушивались на примитивные нервные центры гигантов, парализуя их, оставляли погибать. Кроме того, тайгерфлай откладывали яйца прямо в тело своего пораженного врага, и когда из них появлялись личинки, они питались свежей мякотью растения. Спасаясь от единственной смертельной опасности в течение многих миллионов лет, траверсеры поднимались все выше и выше в небо. И здесь, в, казалось, внешне негостеприимном мире, они достигли своего чудовищного совершенства. Они нуждались в мощной радиации. Первые астронавты природы сумели изменить вид небосвода. Человек прекратил свою деятельность и вернулся на деревья, туда, откуда пришел. И за освоение космоса взялись траверсеры. Спустя много лет, когда разум, достигнув уровня своего совершенства, начал деградировать, траверсеры неразрывно соединили паутиной зеленую планету с ее бывшим спутником, этим древним символом упадка и запустения. Траверсер медленно двигался уже среди ветвей верхнего яруса. На его спине дыбом торчали зеленые и черные волоски, единственная маскировка траверсера. Пока он спускался, к ногам прицепились несколько живых существ. Спокойно всосав их внутрь и подождав, пока утихнут булькающие звуки, траверсер затих. Из состояния дремоты его вывело жужжание. Перед его примитивными зрительными рецепторами мелькнули желтые и черные полосы. Тайгерфлай. Они обнаружили его. Траверсер рванулся быстро и легко, словно пыльца, а не огромное длиной в милю тело, стал уходить вверх к спасительному вакууму. Он уходил, обвешанный различными спорами растений, запутавшихся в паутине. Прихватил он и 6 прозрачных коробочек. В каждой из них находился потерявший сознание человек. Пройдя несколько миль, траверсер остановился. Успокоившись, он выпустил пузырь кислорода и аккуратно прикрепил его к паутине. Щупальца его дрожали. Отдохнув еще какое-то время, он двинулся вперед в открытый космос. По мере уменьшения силы земного притяжения, тело его удлинялось. Траверсер двигался все быстрее. Прижав к телу лапы, он начал выпускать клейкую жидкость, словно предельный станок отматывал нити паутины. Тело самостоятельно двигалось вперед. Огромное, полностью лишенное каких-либо ощущений растение, медленно вращалось, обеспечивая равномерный нагрев всей поверхности. Траверсер вошел в полосу чудовищной радиации и наслаждался ею, ибо ее воздействие составляло неотъемлемую часть его существования. Дав пришла в себя. Она открыла глаза и посмотрела вокруг. Окружающее показалось ей бессмысленным. Она знала только одно — она уходит. Предстояла другая жизнь, а значит, все приобретает новый смысл. Часть стенок ее коробочки покрывала что-то желтое, похожее на волосы и солому. Все остальное имело неясные очертания, и было непонятно, залито ли все слепящим светом или вокруг непроглядная тьма. Постепенно Дав начала различать и другие предметы. Особое внимание привлекло полушарие, похожее на плод и сверкающее бело-голубыми и зелеными красками. К нему вели блестящие паутины, много паутин, и все они переливались серебряным или золотым в этом сумасшедшем свете. Она продолжала разглядывать этот мир богов, хотя ничего не понимала. Яркий свет вызвал боль. Дав потеряла сознание. Тело наливалось тяжестью и немело. Хотелось расслабиться и замереть. Незнакомый запах внутри коробочки становился гуще. Происходящее казалось ей зловещим сном. Дав открыла рот, с трудом раздвигая челюсти, и закричала, и не услышала собственного голоса. Она чувствовала только боль, разрывающую тело, и даже когда она вновь закрыла глаза, рот ее застыл в немом крике. Похожий на огромный мохнатый шар траверсер плыл к луне. Туда, где среди беспорядочно развешанной паутины замерли другие траверсеры. Здесь они обрели дом, который любили больше, чем землю, где воздух был густым, а движения неуклюжими. Они первыми пришли сюда, если не считать микроскопических существ, исчезнувших задолго до появления здесь траверсеров. Венцы творения, самые большие и могущественные, они наслаждались своим долгим полуденным превосходством. Достигнув ближайшей паутины, траверсер замедлил движение и неторопливо стал опускаться на поверхность Луны. Устраиваясь в мертвенно-бледной кроне деревьев, он цеплялся за ветки, которые с покрывающих его тело волосков срывали все принесенное с земли. Различные семена, песчаник, орехи и листья зеленых деревьев. Среди прочего мусора сорвались и упали 6 прозрачных коробочек Бернуна. Харис проснулся первым. Застонал от резкой боли в боках и попытался сесть. В голове гудело, и он с трудом припомнил последние события. Подобрав под себя ноги, он встал на колени, упершись спиной в стенку коробочки, и надавил. Какое-то мгновение ничего не происходило, а затем его прозрачный саркофаг разлетелся на части, и Харис вывалился из него. За время путешествия в вакууме материал стенок стал хрупким. Состояние Хариса не позволило ему подняться, и он остался лежать там, куда упал. Голова раскалывалась, а легкие наполнял неприятный запах. Харис с жадностью вдыхал свежий воздух, хотя поначалу он показался ему разреженным и холодным. Через некоторое время он почувствовал себя лучше и осмотрелся. Из ближайших зарослей к нему осторожно тянулись длинные желтые усики. Встревоженный, он по привычке оглянулся в поисках женщин, обязанных защищать его, но никого не увидел. С трудом вынув из-за пояса нож, он повернулся на бок и отбросил усики в сторону. Это был слабый противник. При виде своего тела Харис невольно вскрикнул. Он неуверенно вскочил на ноги, рыча от отвращения. Все тело покрывали струпья. Но намного хуже выглядели руки, ребра и ноги, покрытые чем-то похожим на перья. Он поднял руки и увидел нечто вроде крыльев. Его красивое тело погибло! Услышав звук, он обернулся и вспомнил о своих спутниках. Лилио с трудом выбиралась из-под обломков коробочки. Она приветливо взмахнула рукой. К своему ужасу Харис убедился, что женщина оказалась так же отвратительна, как и он. Более того, он вообще с трудом узнал ее, настолько она походила на ненавистных флайманов. Харис рухнул на площадку и зарыдал от страха и злости. Слезы были чужды Лилию. Не обращая внимания на боль в изуродованном теле и тяжело дыша, она отправилась на поиски остальных 4 коробочек. Первым она нашла саркофаг Флор и разбила его камнем. Лилию приподняла подругу, также изменившуюся до неузнаваемости, и через некоторое время та проснулась и с шумом, вдыхая незнакомый воздух, села. Лилию оставила ее и пошла искать остальных. Несмотря на боль, во всем теле чувствовалась какая-то легкость, вызывающая приятные ощущения. Дав умерла. Даже после того, как Лили Йо разбила коробочку и позвала ее, она не пошевелилась. Из ее открытого рта торчал распухший язык. Дав, которая так любила жизнь и умела так хорошо петь, была мертва. Хай тоже была мертва. Сжавшись в комочек, она лежала в своем саркофаге, треснувшем при переходе из одного мира в другой, и взаправду превратившемся в гроб. Хай, родившая мальчика, стремительная, быстрая Хай, умерла. Коробочку Джури она заметила последней. Подходя к ней, старшая женщина разглядела за прозрачными стенками движения, а уже через минуту Джури сидела, тяжело дыша, с выражением отвращения на лице, осматривая свое тело. Джури выжила. Пошатываясь, к женщинам подошел Харрис. В руке он держал тотем. «Четверо!» — воскликнул он. «Так нас приняли боги или нет?» «Мы чувствуем боль, значит, мы живем», — сказала Лилиё. «Дав и Хай погибли в зелени». В отчаянии Харрис швырнул свой тотем и наступил на него. «Посмотри на нас! Лучше быть мертвым!» — закричал он. «Прежде чем мы решим, так ли это, мы поедим», — спокойно сказала Лилиё. Осторожно ступая, они направились к ближайшим зарослям. Флор, Лилиё, Джури и Харрис шли, поддерживая друг друга. На время все забыли, что существует табу.